Глава 7. Дюман сидел перед экранами, перед сотней экранов или сотней сотен. Все видимое пространство занимали экраны, как парящие в воздухе окна, подрагивающие, мерцающие, то отдаляющиеся, то приближающиеся, то целые стаи, ныряющие куда-то вниз, а их место тут же занимала другая стая. Никакого пульта перед Дюманом не было, он сидел прямо в воздухе среди экранов, будто в невидимом кресле. Его руки были зафиксированы в дирижерском жесте, а пальцы постоянно двигались, будто играли на невидимом инструменте. Лицо было сосредоточено, покрасневшие белки и синяки под глазами выдавали усталость и напряжение. «Нашла? Или...» Иула рванулась было к сидящему, но тут же провалилась в пустоту. «Безответственность фантазии на силу гравитации души», — прозвучал в пустоте голос Бранборта, а затем легкий ироничный смешок. «Нет, мой мальчик, это не просто поэтические образы, оказывается, это можно взвесить и измерить. Еще чуть-чуть, и я научусь это делать, и тогда я смогу построить мост между миром больных и миром здоровых». «Если фантазия материальна, то правильнее говорить об ответственности, а не о безответственности». Это был голос Дюмана. Такой родной, такой далекий. «В том-то и дело, что фантазия под контролем сознания на порядок теряет свою силу». Голос замолчал. Еще секунду, будто бы было слышно дыхание разговаривающих мужчин, и все стихло. Она была в своей комнате. На стенах висели картины и Виена, и плед на диване, и резная полочка под зеркалом. Тот разговор с Бранбортом Дюман ей пересказывал. Тот странный разговор. Это было еще до смежной зоны, то есть еще до того времени, как она стала проявляться, и они стали говорить, как же давно это было, или недавно. Но концентрация последних событий превратила время в неизмеримую бездну. Зеркало. Как во сне, надо срочно заглянуть в зеркало. Во сне, в зеркале обязательно вместо своего отражения увидишь что-нибудь другое, очень важное. Эта комната так похожая на ту настоящую, хоть и понятно, что это не она, но что это? Вариант прошлого? Или мир комы? Или неожиданный оазис в смежной зоне, приют для блуждальцев? Странно, что когда только возникли мысли о смежном пространстве, они с Дюманом не вспомнили об этом разговоре с Бранбортом. Сейчас ей казалось прозрачным все, что он тогда говорил. Тогда же. Тогда прошлое казалось незыблемым, неизменным. После встречи с братом Иола уже ни в чем не была уверена. Она вообще старалась не думать, а действовать по наитию. Размышление тут же заводило в тупик. Зеркало сейчас в этой комнате казалось ей главным, она стремилась к нему. И не даром. Стоило ей заглянуть в овальный разрез на стене, на нее обрушился довольный голос Нидовича. «Ну, наконец-то! Все же я не худший из визитеров. Дождался. Дозвался». «Нидович!» Узнала голос Иола. «Ты? Я тебя не вижу, как и в прошлый раз». В зеркале не было вовсе никакого изображения. Ни мужского, ни женского, только маленькая шкатулочка, стоящая на полочке, показывала в зеркале своего двойника, как это обычно бывает с предметами, стоящими у зеркал. «Это наша последняя встреча». «Все, ухожу из визитеров. А кого к тебе прикреплять, не знаю. Думаю, никого». «У нас тут такое творится. Всех больных могут вообще скоро подключать». «Как?» «Расскажу все по порядку, но сначала ты мне про свои дела. Не исключено, что ты знаешь что-то важное, а связь может прерваться в любой момент». Иола попыталась вспомнить все, что случилось после последней их встречи с Нидовичем. Событий оказалось так много, что их не просто уместить в краткий и лаконичный рассказ. «А если ты спросишь про Дюмана?» — рассердился вдруг на нечаянную паузу Нидович. «То не знаю, ничего не знаю. Его имя в последних трансляциях то и дело называет Бранборт». В этот момент в зеркале появился хаос экранов, среди которого крохотная фигурка Дюмана, сидящего в воздухе. Иола рванулась вперед, прижалась лицом к стеклу. Ей вдруг показалось, что, разбей на зеркальную поверхность, можно попасть туда, к нему, или... Она сейчас всего лишь на одном из миллионов экранчиков, и он, если заметит ее, сможет увидеть лицо с приплюснутым носом, как если бы она смотрела сквозь морозное окно или дверь уходящего поезда. «Эй!» — «Ты так больше не шути! Думаешь, с тобой так легко установить связь?» Встревоженный голос Нидовича вернул ее к пустому зеркалу. «Я только хотела взять шкатулку. Вот!» Зачем-то нелепо оправдывалась она и для убедительности взяла в руки шкатулку с полочки. «Сиди, не двигайся и думай обо мне», — приказал Нидович. «У других больные как больные, а у меня блуждальцы с характером. Ладно, сначала наши новости, потом твои, только больше, чтоб без фокусов». Иола энергично закивала. Он воспринял ее порыв как бунт, и это оказалось ей на руку. «Главная новость. Меня теперь переводят из визитера в центральную исследовательскую лабораторию». «Наконец оценили». «Но я не хвастаюсь, боже упаси. Просто больных стало столько, что подключают только к избранным, а всех лучших визитеров собирают в центре. В МВК полная неразбериха. Участились случаи невозврата визитеров, так что было принято решение сосредоточиться на исследованиях, а не поддерживать жизнь всех больных. Тотально». Гуманистические идеи Бранберта вступили в противоречие с постулатами его последних трансляций. «А что он говорил?» «Последнее я, наверное, пропустила. Отсюда сам понимаешь». «Он заявил, что с появлением смежной зоны больные стали автономны и способны сами решать все свои проблемы. После всех этих трансляций, собственно, МВК больше никого особо не интересует. Все сосредоточились на этой зоне. Хотя, на мой взгляд, это не совсем правильно». Тут Нидович пустился в подробное изложение своих мыслей на данную тему, а Иола все ломала голову, как бы ей узнать еще о Дюмане, не называя его имени. Между делом она крутила в руках шкатулку, и вдруг, глядя на геометрический узор на крышке, вспомнила, что там внутри. «Шипы — самое главное, понимаешь?» Голос Дюмана пролетел ветром над голосом Нидовича, и в зеркале на долю секунды возник цветок розы. «Конечно», — услышала Иола свой голос. «Розы всегда дарит исключительно из-за шипов». И неразборчивый ответ Дюмана, скорее жестом, чем словами, и снова ее голос. «Когда я лет через 20 буду жаловаться на твой несносный характер, напомни мне об этом, ладно?» «В этой шкатулке должны быть шипы от подаренных им роз», — вспомнила Иола. Она обещала сделать из них ожерелье, чтобы с его помощью подсматривать его сны. Это романтическая бредятина в наложении на смежную зону, в которой гравитация души соизмеряется с безответственностью фантазии, казалось уже не романтикой, а инструментом. «А Круферта жаль, да», — вывел ее из этих мыслей новый виток рассказа Нидовича. «А что случилось с доктором Круфертом?» «Он так и не оклемался после той автокатастрофы». «Катастрофы?» «Да». «Самая обычная банальная авария на дороге. Ходили слухи, что авария была отнюдь не случайна, но следствие ничего не доказало». «А кто во главе центральной лаборатории?» «Бранберта нет, Круферта нет». «Доктор Кулита». «Она была вместе с Круфертом в той машине, но ей повезло, несколько простых переломов». «Кулита? Но ведь она...» «Мы ее между собой называем Екатериной Второй», — хихикнул Нидович. «Порядок быстро навела». «Так это ее распоряжение не посещать больше больных?» «Ну, не совсем, это решение коллегиальное». «А пропавших визитеров, не вернувшихся из подключений, их... с ними поддерживает связь?» — осторожно спросила Иола. «Это совсем другое. За ними следят пристально, но вот подключиться к ним не всегда получается. Какая-то блокировка изнутри, что ли». «А Лур?» «Доктор Лур... к нему удавалось подключиться?» «Лур? Но Лур вернулся. Правда, он долго приходил в себя после одного из подключений, но теперь с ним все в порядке. Я видел его отчет, и он в рабочей форме». «Лур вернулся? Он что-нибудь рассказывал о Дюмане?» «Опять Дюман? Не знаю. Все, что касается Дюмана, секретная информация». «А что в отчетах Лура об Эригоре? Обо мне?» «Ничего». «Как ничего?» «Так, ничего».